72. Тед оставил Короллу в приятном месте у реки Чарльз. 68 градусов, солнечно. Хоть с пантерами, хоть без них, но сегодня игру из-за дождя не отменят. Отец с сыном тихо и мирно выкурили самокруточку, что-то поели, посмотрели на байдарочников. Стоял один из тех осенних дней, когда попросту теряешь счет времени. Радио не выключали, экономили загадочный аккумулятор Короллы. Тед глянул в синь и пропел: «На мулах ангелы по блещущим путям спускаются из мест, что дальше солнца». Из поэмы Уоллеса Стивенса «Монокль де Мононкль», «Монокль моего дяди». «Как скажешь, Чич». «Так скажет Уолли Стивенс», — отметил в порядке сноски Тед, откашливая полные легкие каннабисы. «Извини». Марти отмахнулся от него и улыбнулся, словно говоря, что Тедов кашель его больше не тревожит. «Приятно глядеть на грибцов отсюда, потому что знаешь, что они там убиваются, у них все сводит, легкий жжет, но издалека их страданий не слышно, не видно. Скользят себе гладко по воде. С такого олимпийского расстояния вижу лишь красоту». «Прям-таки искусство. Сокрытие труднейшего». «Нет, детка, это смерть. Так смотришь из смерти. Все легко и просто, все красота. Жалко, что не всю жизнь помираешь». Тед глянул на тлевший косяк у себя в руке и сказал: «Ты, пап, копаешь глубже моего. Слишком глубоко, а я тут подлодку ем. Неопалимая купина, не дать не взять. Пора мне бросать». «А мне нет», — отозвался Марти. «Я укурок». «Стартовал, а?» «Да, стартовал и дверь за собой не закрыл». «Потому что у тебя улет. Ты забыл закрыть дверь, потому что улетел». «А, вон что». «Чокнутые вы, детишки, с гашишным маслом вашим и трехнутой травой». «С гашишным маслом? Что это за масло такое, о котором ты сообщаешь? Поведай мне о гашишном масле». «Притормози-ка, Уильям Барроуз». «Нам бы сейчас Фросенгладье». «Нет, императора превыше ёбаного императора мороженого». Оба покопались в воспоминаниях, не проезжали ли они за последний час мимо продуктового или чего-нибудь, где продают мороженое. Ни тот, ни другой ничего не припомнили и несколько разочарованно бросили рыться в мыслях. С обдолбанным благоговением уставились на грибцов, что как ножи рассекали сверкающее жидкое стекло. «Тед». «Ого». «Который час?» Тед ответил: «Черт!» И тут же врубил радио. Игра уже шла полным ходом. «Черт! Три! Игра в 2:30!» — возопил Тед. «Игра началась!» Завели машину, попытались сдать задом. Недвусмысленный неприятный звук металла по асфальту. «Спустила!» — сказал Марти. «Колесо спустила!» «Точняк, Шерлок!» Разумеется, запаски у Теда не было. Пришлось тормознуть такси, сгонять в лавку автозапчастей, купить колесо и вернуться с ним к машине. Тед оставил Марти слушать трансляцию игры и любоваться рекой. Улицы были, в общем, пустые, Теду удалось обернуться сравнительно быстро. Большая часть Бостона была либо на игре, либо смотрела ее по телевизору, а может, и вся Новая Англия. Они с отцом потеряли много времени, но в конце концов покатились на всех четырех здоровых колесах. Марти нервничал, внимая игре по радио с сосредоточенностью затаившегося хищника, вслушивался в звуки внутри звуков, выжидал, отирая ладони о штаны красноречивых знаков действия еще до того, как комментаторы их обсказывали. Бостон — один из старейших городов страны. Его проектировали для пешей и верховой езды, не для автомоторов. Не лабиринт, но похоже. Тед знал, что он совсем рядом с Фенуэем, но найти его не мог. Улицы с односторонним движением вели его мимо цели, и спросить, как проехать, было не у кого. Из-за игры Бостон сделался городом-призраком. Понимая, что они того и гляди упустят поединок, Тед запаниковал. «Черт, черт, черт, где мы?» «Понятия не имею. В Бостоне? Почему у тебя карты нет?» «Я без карты. Я ж думал, ты у нас из Бостона». Карл Ястремский по радио выбил хоум-ран и тем двинул носки вперед. «Яс! Черт подери! Яс! Мы ведем! 1-0! 1-0! Мы ведем!» Тед углядел копа в конце квартала и выскочил из машины спросить, куда ехать. Марти смотрел, как коп размахивает руками, и проговорили они чуть ли не минут 5. Тед примчался к машине и дал по газам. «Блядский нелепый акцент», — сказал он. «Что он сказал?» «Хер его знает. Кенмашкуа. Он сказал, что нам нужен Кенмашкуа. Что это такое, этот Кенмашкуа?» «Не спрашивай, что ты можешь делать для своей страны. Спрашивай. Погоди, не туда». Тед произвел резкий, вероятно, запрещенный поворот налево. «Мы тут уже были», — сказал Марти. «Нет, не были». Марти показал пальцем. «Да были. Я узнаю вон ту фигню справа рядом, вон с той фигней». «Нет, ты тут еще не был, господин Бостон, в том-то и беда». «Думаю, надо паковать машину в Хавадат». «Заткнись, ты удолбан». «Джерри Гарсия бог, чувак». «Не спорю, помолчи, пожалуйста». «Я только что видел знак». «И что он гласил?» «Что ты говнюк, папа». «Нет, он гласил, Кенмар Сквер Фенуэй, разворачивайся». «Кенма, я не могу развернуться». «Отрасти себе кахонес, яйца, и вперед на разворот». Тед изобразил достойный кинематографа выверт и идеально вписался, изумив себя самого. Они вернулись тем же путем, что и приехали сюда, при этом ржали так, что чуть не надорвались. «Еще, папочка!» — вопил Марти. «Еще!» «Не, ладно тебе, мы почти прибыли». «Зануда ты!» Тед разогнал мотор и сделал на хорошей скорости еще один разворот, а потом еще, чтобы положить машину на нужный курс. Марти высунул голову из окна и орал: «Yeah!»